Чаще всего приходится делать ремни для конской упряжи, пояснил Ягас. Также изготавливаем ножны, ошейники, колчаны для стрел. С заказами к нам приходит редко, сами понимаете, вот и приходится через лавочников сбывать. На одной только коже грязный налог не выплатишь. Грязный налог? Переспросил Олес, и кожевник тут же принялся объяснять. Видите ли, госпожа, производство наше не самое чистое. Раньше и вовсе запрещали селиться слишком близко к городам, приходилось дня три пути выдерживать, не меньше. Но предыдущий король, его величество Гирих IV, добрая ему память, позволил устраивать цеха где потребуется. Однако чем ближе производство к городу, тем более высокий налог приходится платить. Ну а под столицей, сами понимаете, суммы порой такие, что впору за голову хвататься. Думаю, моей сестре это ни к чему, прервал его Лайон, подозревая, что чужие беды могут взволновать чуткое женское сердце. И вряд ли Олеся при своей мягкости учтет, что будь у местных мастеров дела совсем плохи, то цех бы не стоял здесь больше трех десятков лет. Девушка наградила брата сердитым взглядом. Ей, как раз, хотелось дослушать мастера до конца, но тот уже оборвал себя на полуслове и поспешно изобразил поклон. «Прошу прощения, ваше сиятельство». «Разумеется, вы правы». Олес на миг задумалась. Молодой граф и не догадывался, что подумала она примерно о том же, о чем и он. А именно, нищие не смогли бы арендовать столь дорогую землю. И раз сумели обустроиться под столицей, значит деньги на это у них есть. С другой стороны, в роскоши эти ребята явно не купаются. Достаточно взглянуть на одежду окружающих, на постройки. Да, на грязное производство лучшие вещи надевать не станешь, но невысокий достаток, на грани бедности, бросается в глаза. Те же сапоги Ягаса, судя по виду, носил еще его прадед. «Зачем же вы разместили цех возле столицы?» — напрямую спросила она. «Разве мало по королевству деревень?» «Так-то оно так», — согласился мужичок. «Деревень немало, но у крестьян не так много денег, чтобы производство рядом с ними держалось на плаву. Другое дело здесь. Да, трудно, но и людей поболее будет». Лайон кашлянул. Кожевник тут же замолчал, хотя на этот раз парень не ставил целью его перебить. Просто омерзительный запах все больше въедался в горло. «А почему вы не производите ничего кроме ремней, ну и всякой мелочи?» Скороговоркой спросила Олеся, чувствуя, что отведенного времени остается все меньше. Например, в глазах Ягаса зажегся живой интерес. «Рюкзаки, чемоданы», уточнила девушка, подозревая, что эти слова тут еще не знакомы. Заниматься просветительской деятельностью она не собиралась, но вот заинтересовать. «Полагаю, эти вещи могли бы иметь успех, рюкзак», задумчиво повторил мастер, торопливо пытаясь сообразить, что это. Увы, в багаже его знаний такая вещь еще не встречалась. «Простите за дерзость, госпожа, но могли бы вы уточнить, о чем речь?» «А что я с этого получу?» Уже откровенно фыркнула Олес. «Идея моя, но вы хотите на ней заработать?» Лайон возмущенно кашлянул. Однако замаячивший на горизонте призрак выгоды заставил кожевника пропустить кашель графа мимо ушей. И дело совершенно не в жажде наживы. Просто когда давит налогами и поборами, а от процветания производства зависит жизнь нескольких семей. Тут не то что в случайную идею, зубами в лошадиный хвост вцепишься. Ягас и сам просиживал вечерами над кусками кожи, пытаясь выдумать что-нибудь эдакое. Но дальше книги с образцами дело как-то не зашло. Не считать же дельной выдумкой десяток видов упряжных ремней. Это так, баловство одно. Что же вы желаете, госпожа? Процент с прибыли. Уже без всяких околичностей заявила Олеся и заметила, как у мастера медленно округляются глаза. Впрочем, не у него одного. Лайон в очередной раз поперхнулся воздухом, и девушка участливо постучала его по спине. «Вот и мой брат того же мнения», — закончила она. Парень, успевший глубоко вдохнуть, медленно сдулся. Ему было, что сказать сестре, но ведь не на людях. Выразить свой протест сейчас — это просто унизить ее. «Якохаем», — граф сурово сдвинул брови. Олес напротив, брови подняла, несколько раз моргнула, и на ее лице появилось столь умоляющее выражение, что Лайон кисло улыбнулся. Стремление сестрицы иметь свой доход тонко намекало, что после неудачного замужества она не доверяет никому, а в ее особом положении любые запреты могут только разволновать. «Пожалуй, можно поступиться гордостью и позволить ей эту малость». «Ну хорошо», — произнес он, без особого желания. «Если ты и правда думаешь, что твои идеи будут иметь успех, и если местные мастера будут того же мнения, «Прошу простить, ваше сиятельство», — напомнила себе Иогас. «А идея-то в чем?» — Алисия сменила умоляющее выражение на деловое. «То есть вы согласны на процент? Для начала стоит попробовать», — осторожно произнес мастер. «От этого вреда не будет. Так что такое рюкзак?» — Алисия объяснила буквально в двух словах. Кожевник не слишком воодушевился, услышав позаплечный непромокаемый мешок. Однако, не желая выказывать неуважение, намекнул, что неплохо бы взглянуть на опытный образец. Опытного образца не было, его еще только предстояло сшить. В итоге договорились до того, что Олес сейчас закупит необходимую кожу, а Ягас, дней через 10, пришлет в поместье своего сына. Пусть госпожа не смотрит, что мальчишке всего 16 лет, с кожей он обращаться умеет, вдобавок шьет хорошо. И если на новинку найдутся покупатели, то пятая часть дохода будет принадлежать госпоже. Алисия со своей стороны намекнула, что в случае удачи у нее могут появиться и другие идеи, так что мастерам стоит с ней дружить. И Агас не спорил. Возникнут идеи, или не возникнут, несколько кусков кожи он уже продал. А вот на изделие нужно еще поглядеть, тогда и видно будет, что из этого выйдет. Отобрать на складе нужную кожу неожиданно вызвался Лайон, рассудив, что он сделает это гораздо быстрее. Если же Олес начнет выбирать сама, неизвестно, насколько это затянется, а там ей еще какие-нибудь идеи в голову придут. Ну уж нет, пусть лучше подождет пока в мастерской, тут и воздух чище, и вообще. Девушка спорить не стала, а говорила только, что кожа нужна не слишком твердая, в идеале телячья, неброских цветов, и максимально водостойкая. Выслушав наставление, Лайон буквально испарился, прихватив с собой Ягаса. Очень уж парню не терпелось вернуться домой. Алисия же решила пока прогуляться по мастерской. Отправляясь сюда, она и не думала, что все сложится так удачно. Откровенно говоря, у нее даже конкретного плана не имелось. Сплошные абстрактные идеи, помноженные на импровизацию. Но вышло неплохо. Кожевники хотят заработать. Она тоже. Даже Лайон сопротивлялся меньше, чем следовало ожидать. Привыкает к ее характеру, возможно. Случайный коридор вывел ее в небольшой зал, внешне напоминающий склад-магазин. На деревянных рамах были развешаны элементы конской упряжи. Конкретные названия этих самых элементов девушка вспомнить не смогла. Дальше следовали разной толщины ремни, без всяких, к слову, пряжек. В качестве закрепляющего элемента предлагался тренчик, кожаное колечко, которое в прежнем мире обычно использовалось для закрепления конца пояса, чтобы не болтался. Алисия мысленно отметила, что по возвращении нужно обязательно навестить кузнеца. Если в этом мире еще нет пряжек, значит появится. Откуда-то из-за рам до нее неожиданно донеслись голоса, точнее голос, который яростно сетовал на судьбу, под сочувственное угуканье собеседника. Вдвое. Нет, ты только представь, вдвое задрать арендную плату. Мол, у столь важного господина потребность в деньгах, а у меня такой потребности будто нет, да я кручусь, как водяной дух в мельничном колесе. У сына возраст подходит, надо б научить, а в монастырскую школу без денег не попадешь. Дочь в следующем году замуж выдавать, а это траты на приданное. Жена, конечно, простая баба, но и ей пару раз в год нужно новое платье справить. Ух, зато чистым воздухом дышишь. Все, как и хотел. Отозвался более глухой голос, а чего к другому хозяину не перейдешь, если все так плохо. Олес понимала, что не стоит подслушивать чужой разговор. Воспитанный человек или обнаружил бы свое присутствие, или бы незаметно ушел. Но если отринуть голос совести, в любой случайности может крыться шанс, а шансами лучше не разбрасываться. Поэтому она осталась на месте, прислушиваясь к чужим словам. Район очень хороший, покупатели опять же меня знают, идут. Я и ремонт небольшой за свой счет делал, все облагородил вокруг. Думаешь, хочется это в чужие руки передавать? 20 лет на одном месте, при его отце начинал. А этот упырь еще и грозится, что если надумаю уйти, то еще больше задерет плату и удержит товар в счет ее. Я уже всю голову сломал, но против благородного жил не вытянешь. Все они одной породы, на этом месте, он с чувством выругался. Так бы можно и в район поплоше, но уйду ведь без ничего. Или обратно к нам, подбодрил его знакомец. Не забыл чай, как шкуры квасить. Типун на тебя, кто-то же это добро и продавать должен. Слушай, а чего хозяин твой так взъелся-то? Он же вроде и раньше понемногу плату поднимал, но хоть не за раз. Да у него там что-то с бабой приключилось, то ли выгнал, то ли сама ушла. Ну и брака как не бывало. Знаешь же, что у этих благородных все через пень-колоду. Как по мне, до свадьбы смотреть надо, кого в дом ведешь. И раз уж жену никудышную выбрал, то либо учи уму-разуму, либо терпи. В общем, король, под это дело, большие деньги с него стребовал. Сам-то я не знаю, чего и как, только зол барон был, едва слюной вокруг не плевался. Барон, Олеся прижала ладони к щекам, уж не ее ли бывший муженек тут отметился, по контексту похоже. А нужен ли ей в хозяйстве человек, который, работая на Криса, отрастил на него зуб? Почему бы и да, жаль, что слишком мало времени. Лайон вернется с минуты на минуту, а в столь сжатые сроки явно не придумаешь хороший план. Но и отпускать товарища просто так нельзя. По крайней мере, без личного знакомства. Мысли взметнулись в голове и плавно осели, словно желтые листья на тротуар. Плотно сжав губы, девушка остро посмотрела перед собой. Грубо, конечно, вмешиваться в чужой разговор, да еще и с незнакомыми людьми. Только она ведь все равно, дама без репутации. А потому, можно плюнуть на излишнюю учтивость, особенно если это поможет добиться своего. Глава 22. Горькие сладости. Мужчины так и подскочили, когда в нескольких шагах от них кто-то кашлянул, а потом из-за рамы с ремнями показалась миловидная девушка в дорогом платье. Ее изящный облик настолько не вязался с грубой обстановкой склада, что кожевник вместе с собеседником лишь растерянно моргали, пока чудесное создание само не начало разговор. «Добрый день», — улыбнулась Олеся, за долю секунды оценивая расположение сил. Интересующий ее объект, лавочник, оказался полноватым мужчиной лет 50, с заметной залысиной в окружении седых волос. Как-то он не производил впечатления торгового дельца. Обычный мужичок, коих по всему королевству много. С другой стороны, внешний облик еще ни о чем не говорит. Она сама тому ярчайший пример. «Сожалею, что невольно помешала вашей беседе. Начало девушка, но у меня слишком мало времени, так что буду говорить прямо. Госпожа», — растерялся кожевник. Однако Олесе нужен был сейчас не он. Повернувшись к лавочнику, она без лишних предисловий спросила: «У кого вы арендуете лавку?» Мужчина посмотрел на нее с откровенным недоумением, однако ответил: «У барона Кахаэму его милости Криса Брейта Кирти, госпожа». Олес прищурилась. Что ж, значит, она не ошиблась в своих предположениях. И, судя по всему, вы не слишком довольны таким арендодателем, я не жалуюсь. Тут же ощетинился мужик. Девушка усилием воли сохранила невозмутимое выражение лица. Угу, не жалуется он. Видимо, причитания, которые звучали тут 5 минут назад, ей просто почудились. Но, разумеется, она не стала говорить этого вслух. Никто вас и не обвиняет в жалобах. Более того, я прекрасно вас понимаю. Барон никогда не отличался дальновидностью и умением думать наперед. Ради сиюминутной выгоды он готов разрушить то, что вы создавали годами, даже не задумываясь, как это отразится на нем самом. Вам-то какое до этого дело, госпожа? Не поддался лавочник. Я бывшая жена барона Кирти. Эти слова произвели на собеседников разный эффект. Кожевник вздрогнул и с неожиданной увлеченностью принялся поправлять товар, а в глазах второго зажглась откровенная неприязнь. Каким-то шестым чувством Олеся уловила: миссия провалена. Тем не менее, она закончила свою мысль. Поэтому хочу предложить вам взаимовыгодное сотрудничество. Нет, перебил ее мужик, скривив губы. Кожевник так и застыл, вцепившись в одни из ножен. Борст, произнес он еле слышно, неразумнее ли дослушать госпожу? Дослушать, лавочник нервно хохотнул. Да из-за этой самой госпожи мои дела и пошли под откос. Если бы барон поучил ее кулаками, вместо того, чтобы подавать на развод, то не впал бы в убыток, который, в итоге, отразился на мне. Вот из-за кого арендную плату взвинтили до небес. А если покупатели узнают, что я имею дело с подобной дамой, да они просто уйдут. Теперь кожевник тоже косился на Олесию с опаской, хотя ему совершенно не было дела до столичных интриг. Одновременно у него шевельнулась мысль, что означенный барон, мягко говоря, зажрался. Добровольно оставить такую красивую женщину. Мда, если бы ему досталась подобная жена, то он бы пыль с ее туфелек сдувал. Однако ремесленник трезво оценивал себя и понимал, что ему такого счастья точно уж не светит. Олеся же смотрела только на лавочника, не испытывая ничего, кроме разочарования. Из чего это она решила, что человек, посвятивший столько лет торговле, обязательно должен быть умным? «Вы судите слишком однобоко, уважаемый Борст», — ледяным тоном произнесла девушка. «Иначе поняли бы, что вам выгоднее быть на моей стороне. Впрочем, я ошиблась, оценив вас слишком высоко. Жаль. Она выдержала паузу, только сейчас заметив, что кожевник смотрит на нее с неприкрытым восхищением. А вот в глазах лавочника промелькнуло сомнение, что ожидал другой реакции на свою грубость. Думал, что получишь угрозы или ответные оскорбления. Обломись. В любом случае, процветание вашей лавки. Искренне желаю вам, вопреки всем усилиям моего бывшего мужа, удержаться на плаву. После ее слов Борст заметно подрастерял свой пыл и даже попытался что-то сказать, но Алес уже повернулась к нему спиной и ушла, оставив мужчин одних. Последнее, что донеслось до нее, укоризненные слова кожевника. «Ну ты, приятель и осел», хоть девушка и ушла с гордо поднятой головой, внутри все клокотало. И больше всего Олеся злилась вовсе не на грубость, а на саму себя. Вот чего она ожидала, нагло вторгаясь в чужой разговор, что ее встретит с распростертыми объятиями. Быть может, имея она больше времени, то попыталась бы действовать более дипломатично, а не вываливать все сразу в лоб. Хотя, если у человека уже имеется предубеждение, то легко его не побороть. А ей урок на будущее, не бросаться сгоряча исполнять любую свою идею. Иногда полезно и подумать сперва. Алес вернулась в первый зал почти одновременно с братом. Лайон, едва переступив порог, заподозрил неладное. «Что-то произошло, ты вся красная, ничего», — сквозь зубы произнесла девушка. Она и сама ощущала, как пылает ее лицо, да и от сдерживаемых эмоций, по телу временами расползалась дрожь. Может, баронессе и повезло с внешностью, но совершенно не повезло с нервной системой. «Тебе нехорошо, я больше не в силах выносить эту вонь и хочу домой». Можно было подумать, это Лайон ее сюда затащил. Однако парень нисколько не обиделся. Напротив, даже воодушевился, почувствовав близость свободы. Придерживая сестру за талию, он довольно быстро довел ее до кареты, успев сказать что-то про выбранную кожу и что ту доставит на днях. Алисия кивала, почти не вслушиваясь в слова. Все ее усилия уходили на то, чтобы успокоиться. Хотя, казалось бы, ну и отказал ей лавочник в сотрудничестве, только и всего. Вон, местные швеи тоже нелюбезно ее встретили, и потребовалось всего 5 минут, чтобы выбросить их из головы. Прощаясь с ними, Иогас едва ковриком не стелился, благодаря за оказанную честь и обещая доставить все в срок. Наконец, дверца кареты закрылась и они двинулись в путь. Алес коротко шмыгнула носом и разревелась, не в силах совладать с собой. Без всяких завываний, просто дурацкие слезы так и катились из глаз. Совершенно растерявшись, Лайон зашарил по карманам в поисках платка. Увы, тот остался на столе в мастерской. «Ну-ну», парень сжал ее руку. «Не плачь, угу, не плачь». Можно подумать, кто-то успокаивался от этих слов. Наоборот, слезы хлынули с новой силой. Уткнувшись брату в плечо, Олеся судорожно всхлипнула. Лайон неуверенно погладил ее по спине, не зная, что и думать. Единственное, он понимал, от расспросов пока толка не будет. Олеся успокоилась где-то через треть пути, будто кто-то выключил кран со слезами. В голове удивительным образом прояснилось, а на душе стало очень легко. За неимением платка, она вытерла лицо подушкой из кареты и в каком-то недоумении уставилась на нее. Мда, переоценила эмоциональную стабильность этого тельца. Как там говорила Агнета, баронесса часто плакала. Пожалуй, стоило это учесть, а то зарядку и физнагрузки себе обеспечила, совершенно забыв про моральную составляющую. А нервы-то тоже местные, хотя жаль, что ее родные, встроенные, так сказать, от природы, не переместились с ней. Ромашковый чай что ли попить? Позволять себе плакать иногда? Лайон кашлянул, напоминая о себе. Правда, вопросов больше не задавал. У Олеси шевельнулась совесть. Сперва кожевенный цех, потом ее внезапные слезы. День у братца выдался непростой. Пожалуй, надо в ближайшие пару недель пощадить его нервы и держаться паинькой. «Все хорошо», — произнесла она спокойно. Просто представила, сколько ради этих шкур было убито коз и коров, и мне стало их так жалко. На лице у молодого графа появилось столь непередаваемое выражение, что девушка невольно хихикнула. Проплакавшись, она чувствовала себя как природа, после дождя. Можно было бы сказать и правду, но вдруг брат решит разобраться с лавочником, ни к чему. Крисы без помощников того утопит, после того, как выжмет досуха. И знаешь что, Лайон напрягся, он уже решительно не знал, чего ожидать от сестры. Я совершенно забыла, что у моего бывшего супруга в столице есть лавки. Как думаешь, можно ли убедить Ягаса не продавать туда вещи, которые придумаю я. Я с ним поговорю». Парень вновь переместился на противоположное сиденье, как того требовали правила. «Речь, как понимаю, идет про рюкзак. Как тебе вообще это в голову пришло?» «Ну, мне показалось, что он был бы удобен. Оставляет руки свободными, не намокает в воде. А для поездок – чемодан». Граф оказался даже более благодарным слушателем, чем я Гас. Слушал внимательно, уточнял детали. Некоторые моменты даже переспрашивал пару раз. Ему было интересно. Да, только Олесь не могла знать, что брат преследовал и свою цель. Он старался увлечь ее разговором, чтобы сестра окончательно выбросила из головы несчастных коров. Потому что еще одних ее рыданий он просто не перенесет. Карета неожиданно затормозила. «Мы так быстро добрались», — искренне удивилась Олеся. «Думаю, кучер просто решил кого-то пропустить». «Наверное, так оно и было». Отодвинув шторку, девушка выглянула в окно. Солома, навоз, богатый особняк. Вот он, шик столицы. На крыльце показалась дама в модном платье, кокетливо демонстрирующим грудь. Но ее кавалер проявлял удивительную выдержку, глядя не в вырез, а на лицо своей спутницы. Олеся вздохнула. «У кого-то любовь, а у нее сплошная бытовуха и великие дела. Ни с кем даже посмеяться и пофлиртовать». Кавалер на миг отвлекся от дамы, Лайон одним движением вдруг вернул шторки на место. Карета тронулась с места и продолжила путь. Такой момент, прямо как в мыльном кино. «Так на чем мы остановились?» — с преувеличенной бодростью произнес парень. «Изделия из кожи не пропускают воду, особенно если правильно обработать швы». Олеся задумчиво кивнула. Ей хотелось верить, что она обозналась, но эти прилизанные волосы, паучьи руки, холодные глаза. Она резко выдохнула. «Ты ведь тоже его видел. Это был Карис». Лайон замялся. «Угораздило же кучера остановиться именно здесь. Еще и в неподходящий момент. Ну, не могу утверждать наверняка. Поэтому так резво задернул шторы», — поддела его девушка. Но особо ехидничать на эту тему не стала. Ее интересовал более насущный вопрос. «Ладно, хотелось бы мне знать, что за женщина была рядом с ним. Вдова графа Эрткана, Мирель Эрткан», — отозвался парень и настороженно взглянул на сестру. «Ты ведь не ревнуешь?» «Я вот уж точно нет», — Олеся фыркнула. «А ты не слышал, как давно Карис обхаживает эту вдову?» Лайон пожал плечами. «Этого он не знал. Он и в свете-то бывал не больше необходимого, и без того хватало дел. Однако кое-что ему все-таки удалось вспомнить. Едва ли давно. Леди Эрткан довольно долго жила вне столицы и лишь в начале лета переехала сюда. У ее супруга были обширные виноградники в южной части королевства, которые теперь принадлежат ей. В этом не приходилось сомневаться». Олеся закусила губу. Женитьба Кариса, да еще и на богатой наследнице, не входила в ее планы. Если бывший муженек запустит свои паучьи лапки в графское наследство, то вряд ли получится его разорить. Или же, на это уйдут долгие годы. Нужно что-то предпринять. Может, стоит предупредить ее, что представляет из себя барон. Если леди Эрткан выйдет за него замуж, то однажды горько об этом пожалеет. Лайон нахмурился. «Боюсь, это невозможно», — нехотя произнес он. «В свете все знают про развод, и графиня Эрткан не исключение. Она хоть понимает, что может оказаться в том же положении, что и я?» «Не может. Развестись можно только один раз. К тому же, она не скрывает, что приехала в столицу найти жениха. Срок траура прошел, а ее опекуну очень много лет. Случись с ним что, и следующего опекуна будет назначать уже король». Олеся сцепила пальцы, а граф неумолимо продолжал. «Что касается барона Кирти, то симпатии общества сейчас на его стороне. В глазах всех, он всего лишь жертва, получившая свободу от недостойной жены». Парень прикусил язык, сообразив, что сказал лишнее. Но вопреки опасениям, Олеся не разрыдалась. Напротив, в ее глазах мелькнул странный огонек. «С этого момента поподробнее. Что там бывший супруг обо мне говорит?» Лайон отвел взгляд, испытывая острое недовольство собой. «Угораздило же проговориться. А ведь сам собирался уберечь сестру от всей этой грязи». «Ничего, не бери в голову. Нет, я должна знать». К счастью, карета наконец остановилась возле дома, и это позволило молодому графу закончить разговор. Проводив девушку до дверей и буквально передав с рук на руки Эмми, Лайон вдруг вспомнил о каких-то важных делах и умчался их решать. Пришлось признать свое поражение. Судя по тому, как резво братец сбежал, разговорить его будет очень непросто. Да и надо ли? Олеся прикусила костяшку указательного пальца. Странный вопрос. Конечно, надо. Информация — наше все. А Карис, значит, времени зря не теряет. Пока она занимается сельским хозяйством, он уже новую зазнобу себе нашел, и даже активно ее обхаживает. Хочется верить, что графине хватит ума понять, кто перед ней. Но если нет, Олесь решительно встряхнула головой. Женская солидарность уступила более трезвому рассуждению, не действовать сгоряча. К тому же, в голове промелькнула идея, дерзкая, удачная и подлая. Да, себе можно не врать. Порядочный человек на такое бы не пошел. Придется пройти по самому острию. Зато, в случае успеха, предшественница будет полностью отомщена. Чтобы ударить Кариса по кошельку, могут понадобиться годы. А вот по репутации. Кто сказал, что нельзя подмочить репутацию мужчины? Если отринуть совесть и действовать с умом, то можно все. Пусть барон идет к своей цели. Пусть очаровывает графиню, медленно подводя ее к свадьбе. Пусть, и когда ему останется последний шаг, разразится грандиозный скандал. И такой, что все общество начнет обходить страдальца стороной. Главное, подойти к делу с фантазией. Причем провернуть это надо так, чтобы об ее участии догадывался лишь он один. Может, не слишком разумно, но девушка никогда не была сторонницей анонимной мести. Враг должен знать, от кого прилетел кирпич. Вернувшись, Лайон обнаружил сестру в библиотеке. Олесь просматривала книги и что-то напевала себе под нос. Настроение у нее было приподнятым. «Слуги сказали, что ты здесь», — произнес парень, прикрывая за собой дверь. «Угу». Все с той же безмятежной улыбкой Олеся сняла с полки еще один том. «А ты пришел закончить недавний разговор?» Она метнула в сторону брата быстрый взгляд. «Так что там рассказывает всем Карис?» На этот раз Лайон был готов. Не зря же столько времени обдумывал ответ. Ничего такого, что имело бы отношение к реальности. Просто жалуется всем, какая нелегкая жизнь была у него в браке. Девушка изогнула бровь, но не успела ничего сказать, потому что граф ее опередил. «Пусть это останется на его совести», — быстро проговорил он. «А у меня, между прочим, кое-что для тебя есть». Улыбнувшись уголками губ, Лайон вытянул руку, которую до этого момента держал за спиной. Олеся увидела симпатичную шкатулку. «Это что?» — заинтересовалась она. «Для драгоценностей вроде большая, для чего-то серьезного — маленькая. Просто открой». Зеленые глаза загадочно поблескивали. Олеся ощутила, как внутри поднимается волна любопытства. Судя по таинственному виду брата, в шкатулке лежало что-то необычное. Скорее всего, затаив дыхание, она медленно подняла резную крышку и восторженно охнула. Шоколад. Да, это был он. Черный, наколотый неровными кусками, но такой родной. А запах? Олеся невольно сглотнула, чувствуя, как прочие мысли улетучиваются из головы. Так пахло на кухне, когда мама делала шоколадный торт. В сердце шевельнулась тоска. Но усилием воли девушка загнала ее поглубже. Не хватало вновь дать волю слезам. То есть, поплакать, конечно, можно, но на этот раз лучше не при брате. Его нервы стоит иногда беречь. Это так мило с твоей стороны. Лайон просиял. Он и не ожидал, что столь малоприятная вещь произведет на сестру такой эффект. Лично у него, при одном взгляде на содержимое шкатулки, появлялась горечь во рту. Девушка снова вдохнула густой аромат, затем выудила крошечный кусочек, мечтательно улыбнулась и отправила его в рот. Лайон дернулся, понимая, что не успеет ее остановить. Да и ему и в голову бы не пришло, что она начнет есть сырой шоколад. У любых странностей должен быть предел. «Ну и как?» – поинтересовался он, глядя на округлившиеся глаза. «Очень горько», – выдавил Олесь, мужественно доживав кусок. Все остальные характеристики были исключительно непечатными, а мысли, наводнившие голову, явно не стоило озвучивать вслух, потому что горько, это было еще мягко сказано. Шоколад буквально обжигал рот. Судя по послевкусию, помимо какао-бобов туда щедро намешали перца, сдобрив сие безобразие щепоткой ванили и корицы. Но запах бесподобный, это да, это же шоколад. Пожал плечами Лайон. Было бы странно, окажись он вдруг сладким. Странно, угу. Для этого мира, наверное, так и есть. Это то же самое, как если бы в ее родном мире кто-то решил сварить варенье из пельменей. Придется признать, лакомство из местного шоколада не соорудишь. Даже если залить медом в соотношении 10 к 1, а уж кормить подобным детей, можно только в качестве наказания. Девушка нахмурилась. Обидно, когда планы идут через то место, на котором обычно сидят. Лайон проявил неожиданную наблюдательность. «Мне кажется, или ты ожидала чего-то другого?» «Да, нет, брата обижать не хотелось. Действовал-то он от души. Просто необычный вкус. Омерзительный, если быть точнее», — хмыкнул парень. Монахи варят его с небольшим количеством воды, потом разводят горячим вином и пьют, дабы постичь горечь и несовершенство земного мира. Разводит вином, звучало на редкость извращенно, нет бы использовать молоко. Олесь замерла, уставившись на шкатулку. Молоко. Неуемные шестеренки в голове закрутились с новой силой. Конфеты из местного шоколада не выйдут, а вот какао, вполне. Молоко приглушит остроту, мед добавит сладости, и получится в меру терпкий, пряный напиток. Состояние, конечно, на этом не наживешь, но не все же упирается в деньги. Кое-что можно изобрести чисто для души. К тому же, какао неплохо стимулирует мозг, почти как шоколадка перед экзаменом. Судя по твоему взгляду, ты что-то задумала. Лайон внимательно следил за сменой выражений на ее лице. Девушка в ответ лишь загадочно улыбнулась. На кухне есть молоко и мед. Кухарка явно не ожидала вторжения в свое царство, но все необходимое выдала, мудро не задавая вопросов, и даже освободила часть решетки в камине, которая была вместо плиты. «Госпожа, если изволите приказать». «Нет, я справлюсь сама, а ты пока отдыхай». Олеся налила в ковшик молоко и поставила его на огонь, а пока оно грелось, принялась крошить огромным ножом шоколад. Немного, всего несколько кусочков. Граф не сводил с нее внимательных глаз. «Только не говори, что собралась мешать его с молоком». Не выдержал он, когда сестра с решительным видом направилась к плите. «Почему бы и нет?» — фыркнула девушка, сгружая шоколадную крошку в ковш. Ее охватило вдохновение с легкими нотками веселья. А ведь день оказался совсем неплох, за исключением пары моментов. Первый контакт с кожевниками налажен, кожа закуплена, и даже поведение Кариса ей на руку. Особенно теперь, когда в голове поселился коварный план. Есть что отметить чашечкой ароматного какао. И неважно, что уже почти ночь. Когда последние кусочки шоколада растаяли, окрасив молоко в светло-коричневый цвет, Олесь добавила туда пару ложек меда и сняла варево с огня. Знакомый с детства запах приятно щекотал нос. «Ты уверена, что это безопасно?» — с сомнением спросил Лайон, разглядывая содержимое чашки, которую ему вручила сестра. В глазах Олеси заплясали веселые искры. Уверена ли она? Разумеется, нет. Но кто не рискует, тот обречен до самой старости пить травяной чай. Поэтому, подмигнув брату, она первая сделала глоток и замерла, прислушиваясь к ощущениям. На языке чувствовался легкий, приятно шоколадный вкус, не горький, но и без приторности. Нотки корицы проступили чуть ярче, а острота почти отступила, замаскированная молоком и температурой напитка. Вот чем нужно согреваться в разгар холодной зимы: слушать завывание метели за окном и вдыхать тонкий аромат горячего шоколада. Ну и как? — не выдержал Лайон, все еще не рискуя последовать примеру сестры. «Превосходно! Получилось даже лучше, чем я ожидала!» Молодой человек поморщился, не скрывая своего скептицизма. Затем обреченно вздохнул и одним глотком осушил половину чашки, словно там было не какао, а на редкость противное лекарство. Олесь усмехнулась про себя, видя, как меняются эмоции на лице брата. От отвращения к недоумению, от недоумения к удивлению и, как вишенка на торте, прямо-таки детский восторг. Сразу видно, ничего подобного ему пробовать еще не доводилось. «Ну и как?» — вернула она вопрос. «Это...» — Лайон явно не находил слов. «Как тебе вообще в голову пришло?» «Мне просто захотелось шоколада с молоком». Девушка лукаво улыбнулась, а дальше оно как-то само. Как ни странно, брата это объяснение полностью устроило. Он только глубокомысленно кивнул каким-то своим мыслям и вновь отпил какао, уже не скрывая удовольствия. Олеся задумчиво покрутила чашку в руках. Вот оно, удачное время расспросить Лайона о слухах, которые распустил барон. С другой стороны, девушка подозревала, что услышанное ей не понравится. Так стоит ли портить уютный вечер всякой дрянью? Может, отложить разговор на потом? «Послушай», — начала она в нерешительности, — «я все думала про Кариса и его даму». Молодой человек напрягся, но Олесь уже приняла решение, а потому продолжила спокойным тоном: «Если у них все серьезно, пусть женится, не стоит им мешать. В конце концов, я тоже не стала никого слушать, когда была влюблена, так что говорить с графиней Эрткан нет смысла, она лишь оскорбится». Я хотела лишь попросить, когда станет известен день свадьбы, сообщи, пожалуйста, мне. Не хочу, чтобы эта новость застала меня врасплох, а так, будет время примириться с неизбежным. Только мне нужно знать заранее, а не в самый последний день». Лайон чуть изогнул бровь. «Может, лучше сразу выбросишь его из головы?» «Выброшу. Девушка опустила ресницы, изображая трепетную лань. Но только после того, как буду уверена, что его женитьба состоится. Мне так будет легче, пойми. Ну хорошо, сдался парень. В конце концов, новость о свадьбе все равно не получилось бы скрыть. Может и к лучшему, что Олес узнает все заранее и от него. Погостив еще пару дней, а точнее, просидев почти безвылазно дома, в компании Эмми, Олеся засобиралась к себе. Книги отобраны, кожи доставили, шоколад упакован, так чего еще ждать? Вряд ли Карис объявит о свадьбе со дня на день, так что время подготовиться есть. А нюхать ароматы средневековых улиц и рассматривать продукты лошадиной жизнедеятельности в окно? Фи. Пусть этим местный высший свет занимается. Интересно, как поместье пережило отсутствие хозяйки. Очень хочется верить, что оно все еще стоит. Голубка моя, в комнату ворвалась Эмми, которая, как и местные слуги, совершенно не была приучена стучать. И если другие обитатели графского дома еще пытались выработать полезную привычку, после многократных напоминаний, то старушку было не переделать. Это как же, сокрушалась, тем временем, старая нянька. Ну зачем тебе в эту глушь, осталась бы тут со мной, в мире и покое. Нянюшка, я уже говорила, Олес мысленно призвала все терпение, что у нее имелось. Там живут люди, которые зависят от меня, нехай живут. Но ты ведь не холопка какая-то, а госпожа, к чему тебе та деревня? Этот разговор повторялся по несколько раз в день, после того, как Олеся объявила об отъезде. И несмотря на все разумные доводы, старушка упорно отказывалась признать, что на свежем воздухе, вдали от городской пыли деточке будет лучше. Там и солнце кожу твою белую будет чернить, и мошка покусает, а из леса запросто может выйти дикий зверь. На случай диких зверей, у меня есть рглор. Солнце везде одинаковое, а мух даже меньше, чем здесь. Эмми часто заморгала, и девушка мысленно чертыхнулась, сообразив, что взяла слишком резкий тон. Старушку можно понять, она просто не хочет расставаться со своей любимицей, но вести ее с собой. Внутри все восставало против этой мысли. Старая нянька, при всей своей безобидности, оказалась слишком уж утомительной. Она была полна той самой навязчивой заботы, от которой хочется убежать на край света, а то и дальше. Ну-ну, только не расстраивайся, я буду часто тебя навещать. Олес приобняла старушку за плечи. Та, в свою очередь, всхлипнула что-то про преклонные годы, которые приходится доживать совершенно одной. И как знать, вдруг именно эта встреча, последняя. Олеся закусила губу. По-хорошему, ей не должно быть дела до обитателей этого мира. Все, кого она любила, остались там. Тут же все чужаки, привязанные к знакомой оболочке. Цинично, жестоко, но разве не так? Да, не так, увы. Можно сколько угодно внушать себе трезвые мысли, но в глубине души бабку немного жалко. Она и так долгожительница по местным меркам, сколько ей там еще осталось лет. Может плюнуть на все и забрать ее с собой? Пусть доживает под крылом у своей голубки, а неудобства можно и потерпеть. В качестве компромисса с внутренним протестом, девушка позволила себе совсем маленькую шпильку. «Очень жаль, что ты настроена против деревни, а я-то уж думала позвать тебя с собой». Из глаз Эмми мгновенно испарились слезы. «Меня, старушке понадобилось ровно секунда, чтобы осмыслить предложение». А потом ее морщинистое лицо просияло, потеряв за миг с десяток лет. Она смотрела с такой наивной радостью, словно ребенок, которому вручили мешок конфет. Эти перемены не могли укрыться от глаз. Олеся и не думала, что человек может быть так просто и безыскусно счастлив. Если, конечно, ты сама захочешь поехать со мной. В глубине души шевельнулась слабая надежда, что старушка откажется, но «захочу», торопливо произнесла пожилая женщина, будто опасаясь, что любимица передумает. «Конечно захочу. Ох и ладно же ты придумала, веточка моя яблоневая. И правда, к чему нам каменную пыль нюхать и на людей смотреть? В деревне же и воздух свежий, и поля зеленые. И солнышко тебе нужно, а то вон какая бледненькая. Водица там, небось, самая чистая. Везде цветы». Эмми довольно бодро упорхнула собирать вещи, оставив, наконец, Олесию в тишине. Как только закрылась дверь, девушка позволила себе тяжелый, полный сожаления вздох. Она была не в восторге от своего решения, и подозревала, что еще не раз пожалеет о нем, но закрыть глаза на чужие страдания тоже не могла. Увы, глава 23, хлопоты и заботы. Обратная дорога не оправдала худших ожиданий. Солнце почти все время пряталось за облаками, поэтому дышалось легко. Эмми сперва активно делилась планами и впечатлениями, однако спустя каких-то 3 часа зазевала, пожаловалась, что ее качает, и, угнездившись поудобнее, заснула крепким сном, чему Олеся была несказанно рада. А вот Лайон поехать с ними не смог, оставались у него в столице какие-то свои дела, но молодой человек обещал прибыть сразу, как только освободится. Олесь не спорила, ей было даже на руку, что брат задержится в городе. Это давало надежду, что так он точно не пропустит важных новостей, а она будет терпеливо ждать и продолжать обустройство своего поместья. Первой подъехавшую карету заметила Агнета. Радостно ойкнув, она бросила в ведро тряпку, которой протирала окна, и бросилась встречать госпожу. «Вы вернулись», — выдохнула она, стоило Олесе показаться из кареты. «А у нас тут все хорошо, баню почти уже достроили. Дочка старосты заходила вчера, про какие-то платья толковала. Я никак в толк не могла взять, но она обещалась еще завтра зайти». Олеся мысленно чертыхнулась. Точно, дочку Финела надо же было предупредить, что пошив платьев откладывается на несколько дней. Неудобно получилось. А еще, ой, Агнета вдруг осеклась и недоуменно уставилась на карету. Оттуда, с таким же немым вопросом в глазах, выглядывала Эмми. На несколько секунд воцарилась тишина. «Это моя нянюшка Эмми», — пояснила Олес, помогая старушке выбраться наружу. «Она воспитывала меня с самого детства, и я просто не могла оставить ее одну. Эмми, это моя помощница, Агнета, она позаботится о тебе. Стоит ли отрывать от дела слуг?» — попыталась было воспротивиться пожилая женщина. «Я могу и сама найти себе какой-нибудь уголок». «Ну уж нет». Олеся аккуратно высвободила свой локоть из пальцев старушки. «Разве я могу допустить, чтобы моя любимая нянюшка ютилась словно бедная родственница? Все будет хорошо. Агнета разместит тебя в одной из верхних комнат, поможет умыться, принесет поесть. Тебе нужно отдохнуть с дороги, а я чуть позже обязательно к тебе загляну». Девушка выразительно взглянула на Агнету, и служанка поняла ее без лишних слов. Она тут же предложила старушке локоть и заговорила почтительно, но в то же время сердечно. «Позвольте, уважаемая Эмми, я вас провожу. Наверху как раз есть подходящая комната, рядом с комнатой госпожи, всего лишь через одну стенку, и окно там очень удачно выходит на двор, будете все видеть, что вокруг делается». Перспектива жить в нескольких шагах от любимицы успокоила старушку, и та позволила себя увести. А Олеся, наконец, смогла спокойно оглядеться. С виду все будто хорошо. Школа на месте, дом стоит. В бане, судя по всему, идут отделочные работы. Интересно, как там у кузнеца дела с печью? Надо будет съездить на днях, узнать. Или спросить завтра у Фридики. Должна же она быть в курсе, чем занят ее жених. Девушка неторопливо обошла двор, заглянув в кухню, перекинулась парой слов с Ириной. Узнала, что Рглор еще с утра отправился в паводу, помощь с загонами для телят. Помощница по кухне окончательно перебралась в столовую при школе. Эйса Карин разрешила Глену сидеть на уроках, но при условии, что тот не будет мешать остальным ребятам. В целом все хорошо, не считая беды, случившейся с Михалем. Олеся вздрогнула и вцепилась пальцами в косяк. На творческую натуру Михаля у нее были большие планы. Какой еще беды? Ирена только вздохнула. Руки он обварил, госпожа. Рглор очень рассердился, пригрозил, что запрет его в кладовой до самого вашего возвращения. А Михаль после того ни с кем разговаривать не хочет. Второй день под деревом сидит. Девушка незаметно выдохнула. Главное, жив. А если есть силы обижаться и сидеть под деревом, значит, его состоянию ничего не угрожает. Осталось прояснить детали. Сперва все было хорошо, госпожа. Начала Ирена, а через день после того, как вы уехали, ему что-то в голову взбрело. Собрал по сарайкам всякий хлам и принялся возле колодца что-то городить. На все вопросы отвечал, мол, хочет сделать так, чтобы вода сама поднималась. Олеся бросила взгляд в сторону колодца. Никаких прорывных для этого времени механизмов там не наблюдалось. «Дня 4 городил», — продолжала женщина, — «а я ж не знала, как у него там все устроено. Вышла воды набрать, а меня еще и сверху водой окатило». Рглор, после этого, лично все разобрал, а Михаля отправил в столовую к Берсе, помогать, мол, чтобы не было времени для всякой ерунды. Ирена пару секунд помолчала. На самом деле, все было не совсем так. Вода не просто пролилась на нее, а вместе с ведром, которая умудрилась содрать кожу на голове. Невелика беда, но Рглор рассвирепел. Сперва хотел Михаля в том же колодце притопить, а потом, за шкирку, отвел на кухню при школе, громко понадеявшись, что бабская работа дурь из него вытравит. Что бы думал, шельмец, прежде чем такие опасные вещи изобретать. Однако жаловаться женщина не собиралась. Пареньку и так пришлось несладко, незачем навлекать на него еще и гнев госпожи. Вот на школьной кухне он руки-то и обварил. Берса до сих пор переживает. Отвернулась, говорит, всего на миг. Ирена вздохнула. Теперь кроме меня, она никого на кухню не допускает. Даже посуду мыть. Вот Рглор и пригрозил запереть Михаля, чтобы ничего больше не натворил. А Лес только покачала головой. Мда, вот так и оставь поместье на несколько дней. Но к Рглору претензий нет. Случись что, она бы с него спросила. А вот с Михалем обязательно нужно поговорить. Ведь изобретает парень от избытка фантазии, а не со зла. Осталось только направить его энергию в мирное русло. Так под каким деревом он сидит? Михаль сидел под старым дубом. Девушка даже огорчилась. Место хоть и неплохое, но больно уж не символичное. Лучше бы ты расположился под яблоней, произнесла она вместо приветствия и кивнула на перебинтованные руки. Сильно болит? Парень взглянул на нее из-под насупленных бровей. Уже нет. Олеся опустилась на траву. Не смотреть же на собеседника сверху вниз. Расскажешь, что произошло? Тебе и без меня уже все рассказали. Буркнул он неохотно. Только вот не понимают они ничего. А я очень хочу понять. Девушка сорвала травинку и намотала ее на палец. Так что там на школьной кухне стряслось. Михаил стал еще мрачнее. Хмуро взглянул на свои руки, но все же заговорил. Слушая его, Олес только головой качала, утверждаясь в мысли, что парня нужно учить, потому что безопаснее ответить на его вопросы, чем ждать, пока он начнет постигать мир опытным путем. А на школьной кухне, к слову, так и вышло. Берса, поворчав, что прекрасно справляется и сама, засадила Михаля чистить лук, не столько из необходимости, сколько желая, чтобы навязанный помощник не путался под ногами. Только вот место выбрала неудачное, близко к плите. Какое-то время парень покорно чистил лук, а потом заскучал и принялся украдкой наблюдать за котлом с закипающей водой. Правда, интересовал его не столько сам котел, сколько крышка, которая то и дело подскакивала, весело дребезжа. Ну, я как-то прежде не задумывался, а тут прям в голову въело, чего ей на своем месте не лежится. Решил спросить Берсу, и что же она тебе ответила? Заинтересовалась девушка. Сказала, что крышкам всегда положено прыгать, когда в котле кипит. Это печной дух так хозяйку подзывает, пока вода не сбежала на огонь. Олесь невольно восхитилась фантазией крестьян. Действительно, когда не знаешь банальных законов физики, приходится полагаться на мистических духов с их чудесами. И ты не поверил? Ну почему? Михаил тяжело вздохнул. Если нет других объяснений, значит так оно и есть. Тогда-то мне в голову и взбрело потягаться, кто сильнее, человек или печной дух. Ну а чего он ради такой ерунды хозяйку подзывает? Не может что ли сам котел открыть? Подумав так, парень вступил в противоборство, а именно, прижал крышку с двух сторон и принялся держать. Дух в ответ вознегодовал, и с такой силой взялся толкать изнутри, что Михаль проиграл, а заодно и руки паром обварило. Видимо, чтобы не лез, Михаль снова взглянул на бинты, поерзал на своем месте и внезапно спросил, а почему яблоня, госпожа, яблоня? Растерялась Олеся, чувствуя, что не успевает за полетом мысли собеседника. Ты сказала, что мне стоило расположиться под яблоней. Почему? А-а-а, девушка хмыкнула. Боюсь, что раньше осени это все равно бы не помогло. Больно уж яблоки пока мелкие. С ними закон всемирного тяготения не откроешь, даже если десяток тебе на голову прилетит. Как и следовало ожидать, паренек ее не понял, а углубляться в детали Олеся не стала. Она и сама помнила лишь то, что яблоко упало на голову Ньютона, после чего тот открыл означенный закон. На этом ее скромные познания заканчивались. Лучше вернуться к более насущным делам. Ладно, с печным духом еще разберемся. Колодец-то чем тебе не угодил? Михаль только рукой махнул. Колодец не угодил тем, что больно уж муторно каждый раз с ведрами бегать. Вот если бы только ручку крутить, а вода сама по специальным желобкам на кухню текла. Я же все продумал. Паренек сжал губы. Не решил только, как вода наверх будет подниматься. Точнее, не успел. Эх, Олес склонила голову на плечо и посмотрела на юношу долгим взглядом. Вот что бывает, когда деятельной творческой натуре не хватает элементарных знаний. Хотя она тоже хороша. Совсем забыла про юного изобретателя за всеми своими делами. Надо это упущение исправлять. Думаю, в некоторых вопросах я могла бы тебе помочь. Ты, Михаил наморщил нос. Не хочу обидеть, «Госпожа, но ты баба, а у баб только глупости на уме». Алисия чуть изогнула бровь. «Наверное, урожденная аристократка приказала бы выпороть парня на конюшне за такие слова, но лично ей претила даже мысль о насилии. Нельзя же бить людей за их взгляды, особенно, когда есть слова. Вот, значит, как?» Она позволила себе легкий смешок. «Пусть я, как ты выразился, баба, зато даже я знаю, что крышку над котлом поднимает не печной дух, а пар. Знаю, чего не хватило в твоем механизме, чтобы поднять воду без ведра. Знаю, как сложить лист бумаги, чтобы он далеко летел. Знаю, как дышать под водой». Михаил набрал воздуха в грудь, но девушка не дала себя перебить. «И я могла бы все это рассказать тебе». Юноша тут же закрыл рот и уставился на нее с ожиданием. «А ты, в ответ, пообещаешь согласовывать все изобретения со мной. И вообще, тебе ни разу не приходило в голову сделать чертеж?» «Чертеж? Подробный рисунок с пояснениями и деталями». Михаил повел плечом и снова помрачнел. «Не могу я рисовать, госпожа. От тебя и не требуются художественные изыски. Хватит простой схемы». «Нет, госпожа, ты не понимаешь. Я не могу рисовать», — произнес он раздельно. «У меня сглаз на главной руке». Алис моргнула. Некоторые местные словечки просто били по мозгам. Оставалось догадываться по контексту. «Ты левша?» — спросила она напрямую и тут же прикусила язык. Вот так и прокалываются на мелочах. Хорошо еще, что Михаил не обратил внимания на ее слова. Ну или подумал, что левша — это что-то из аристократического жаргона. «Главная рука слушается меня хуже, чем вторая», — пояснил парень. «Даже ложку трудно держать. Значит, рисуй второй, она-то должна быть в порядке, а на ней мне еще в детстве дед дверью пальцы перебил», — обыденным тоном произнес Михаил. «Из лучших побуждений, чтобы я начал делать все правильной рукой». Алисию пробрала дрожь. Она всегда знала, что раньше были более жестокие нравы, но тут даже не подберешь приличных слов. «Какое свинство!» — парень кивнул, разделяя ее мнение. «Поэтому, когда что-то приходит в голову, я делаю это сразу, чтобы не забыть. Правда, все одно», — он сплюнул, — «ничего толкового не получается». «Еще получится. Просто тебе надо учиться». Алис немного помолчала, справляясь с горечью. «Просто такое время. И еще один искалеченный человек». Но девушке очень хотелось верить, что Михаил дремлет гений. Быть может, не уровня Леонардо да Винчи, однако в истории хватало и других светлых умов. На поляну перед деревом вдруг упал солнечный луч, и в этот момент Алисию осенило. У нее же есть школа, а в школе несколько толковых ребят. Вполне возможно, что из кого-нибудь да получится грамотный секретарь. Правда, придется подождать, пока они освоят чтение и письмо. Ну и ладно, времени предостаточно, а она никуда и не спешит. Девушка еще немного посидела с Михаилом, рассказала ему про винт Архимеда и агрегатные состояния воды. Надо же засеивать знаниями голову гения. Других претендентов на эту роль у нее все равно нет. Взяла с парня обещание, что тот обязательно научится писать. Пусть даже кривыми каракулями, ничего, если приспичит, потомки все разберут. Получила лестное замечание, что для бабы она подозрительно умна. Правда, последнее почти в шутку. Михаил, конечно, еще ершился, но все же колючки немного приопустил. Оставив паренька размышлять над тем, что узнал, Алисия заглянула в школу и озадачила Карин вопросом размещения книг. Карин на миг задумалась, а потом осторожно предложила сложить книги у нее, и просияла, когда хозяйка дома такое разрешение дала. «Наверное, так и правда будет лучше», — кивнула Алис. «Пожалуй, вы единственная в этом доме, кто сможет правильно позаботиться о них. Правда, я немного пожадничала и привезла около 10 штук. Надеюсь, они вас не стеснят?» «О, что вы!» «Разумеется, нет». Эйси Карин стоило большого труда удержать маску спокойствия на лице, но сердце восторженно затрепетало. 10 книг, сложенных в ее комнате. Пусть они принадлежат Олесе и ее брату. Главное, их в любой момент можно брать и читать. Из монастырской библиотеки, куда сдавались все честно купленные книги, ничего уже нельзя было получить назад, и выдавали их там крайне редко и неохотно. А тут, такое богатство будет храниться буквально под рукой. Едва Алис успела договориться и с Икарин, как вернулся Арглор. Жаловаться на Михаила он не стал, только упомянул вскользь, что некоторые самородки-самовыродки едва не угробили своими идеями честный народ, и сразу без перехода заговорил о делах крестьян. В деревнях, к счастью, все было хорошо. Затем Алисию перехватила Эмми, переживавшая, что деточка по вечерней росе ноги мочит. И Агнета была со старой нянькой полностью солидарна. «Совсем не бережете себя, госпожа». Поужинав на чистом автопилоте, девушка без сил рухнула в постель. Какой все-таки контраст между скучной городской жизнью и деятельной жизнью в деревне. И на этой мысли она провалилась в глубокий сон. Разбудил ее шелест голосов. «Лучше не беспокой нашу голубку, вишь, как она сладко спит». Умаялась деточка. «Пусть еще немного отдохнет, но ведь за полдень уже перевалило. Фридика здесь. Я только спрошу у госпожи». «Ничего-ничего, подождет крестьянская девчонка, от нее не убудет». Слова медленно просачивались в сознание. «Крестьянская девчонка, Фридика, платье». Алисия рывком села на кровати и открыла глаза. В голове тут же отдалось противной тяжестью. Будто проспала не ночь, а по меньшей мере, дня два. Эмми укоризненно взглянула на Агнету. «Ох, понадобилось же тебе оглашенной шуметь», — разбудила ребенка. Девица виновато потупилась. «Так ведь день уже давно. Если госпожа будет долго спать, у нее голова заболит». Алис громко кашлянула, прерывая спор. «Можете не шептать, госпожа все равно проснулась. Более того, она собирается вставать. Агнета, подай, пожалуйста, платье. И передай Фридике, что я скоро спущусь». Понятливо кивнув, девица умчалась. Старушка все еще топталась у двери. «Лисюшка, цветочек мой весенний, давай, я что ли, хоть волосы тебе приберу?» Девушка попыталась отказаться от ненужной помощи, но у Эмми задрожали губы, и Олес сдалась. «Ладно, от нее не убудет, если позволит старой няньке себя расчесать». Пока гребень скользил по волосам, Олеся успела выслушать, что Агнета – вполне милая девочка, что солнце утром светит прямо в окно, что если бегать по вечерней росе, то можно заболеть, а вот долго спать очень полезно. «Да-да, нянюшка, я поняла». Вырвавшись, наконец, из цепких рук старушки, девушка отправилась вниз. По пути она размышляла, что Эмми обязательно нужно чем-то занять, иначе та просто задушит ее своей заботой. Но чем, заметив хозяйку дома, дочь Финела тут же вскочила с табурета. «Госпожа, Агнета сказала, что вы только проснулись. Я слишком рано?» «Вовсе нет», — успокоила ее Олеся. «Ты как раз вовремя. И еще, извини, что не предупредила про отъезд. У меня просто из головы вылетело, что ты должна была прийти шить платье». Фридика поспешно качнула головой. «Что вы, госпожа, вам ли передо мной извиняться? Я только рада услужить. Батюшка мне даже телегу выделил, а лошадь я сама у Криста забрала. Он все равно из своей кузни носа не кажет». Девица хихикнула. «Такую чудную штуку кует. Я поинтересовалась на медне, что за диковина, а он ответил, мол, дело важное, не для бабского ума». Олес только хмыкнула. «Вот оно, мужское самомнение во всей красе. Надо бы самой наведаться к кузнецу на днях. Но сперва, платье». Они поднялись с Фридикой наверх, и крестьянка ахнула, увидев ткань, из которой придется шить. «Ох, красота-то какая! Но, боюсь, не по моим рукам. Ежели спорчу чего невзначай, вовек же потом не рассчитаюсь. Ты же лучшая мастерица на всю округу», — напомнила Олес с легкой улыбкой. «Да чего-то слишком сложного я не потребую. Вот, смотри». Достав лист пергамента и чернила, Олеся набросала рисунок. Может, не слишком изящный, но вполне понятный. Что-то приближенное к стилю романтизм. Аккуратный верх со скромным вырезом и юбка-колокольчик в пол. Плечи полностью закрыты, рукава чуть ниже локтя. И тайная шнуровка по бокам, чтобы можно было затянуть платье под свой размер. Конечно, вместо шнурков хотелось бы видеть привычную застежку на молнии. Но Олес прекрасно понимала, что такую штуку она пока не изобретет. Пуговицы тоже не подойдут, больно уж много с ними будет возни. Обсуждение, в итоге, продолжалось до самого вечера. Фридика, своей дотошностью к деталям, очень напоминала кузнеца. Вот уж точно идеально подходящая друг другу пара. Хотя дочь Финела даже переплюнула жениха, когда попросила позволения сшить сперва маленькое платье на тряпичную куклу. Так сказать, образец. Это было разумно. Олес такое позволение дала, выделив на это дело кусок дорогой, но не самой красивой по цвету ткани. А вот от идеи украсить лиф вышивкой пришлось отказаться. Фридика совершенно не умела вышивать. Более того, в среде крестьян такие изыски просто не одобрялись. Женщина должна шить одежду и вязать, а излишнее украшательство одежды говорит не о мастерстве, а о лени. Ведь за время, пока расшиваешь какой-нибудь ворот, можно сшить лишнюю рубаху. И переводить в пустую нитки хорошая мастерица тоже не станет. Такой уж местный менталитет. Когда солнце покатилось к горизонту, Фридика отбыла, прихватив пергамент и отрез ткани. Заодно девица предупредила, что на опытный образец у нее уйдет день или два. «Я постараюсь побыстрее, госпожа, а основное платье буду шить здесь у вас, чтобы в избе случайно не спортить. Можешь на это время переехать к нам, свободная комната найдется», — предложила Олеся, на что дочь Финела замотала головой. «Простите, госпожа, но незамужней девице нельзя ночевать вне дома. Меня же батюшка за такое безобразие просто прибьет. Да и не так уж сложно приезжать к вам каждый день». Олеся пожала плечами, но настаивать не стала. Для вечно занятой крестьянки такие поездки туда-сюда вполне могут считаться передышкой от постоянных дел. «Знай, сиди спокойно в телеге и иногда цокай языком, подгоняя лошадь». Распрощавшись с девицей, она подняла голову и посмотрела на золотистое, с алыми полосами небо. Какой неожиданно короткий получился день, и, откровенно говоря, не слишком продуктивный. Только и успела выспаться и обсудить платье. Надо бы поручить Агните всегда будить ее до того, как высохнет роса. Девушка усмехнулась, поймав себя на мысли, что все больше проникается привычками этого мира. Расстояние измеряет не в километрах, а в днях. Время определяет по солнцу, да и окружающими командует, как самая настоящая госпожа. И уже странно вспоминать, что еще не так давно ее звали Ирой. Олес встряхнула головой, отбрасывая отвлеченные мысли. Просто психика подстраивается под окружающую обстановку, это нормально. Зато характер остался свой, родной. И на этом, пожалуй, можно закончить минутку рефлексии. Лучше наметить список дел на ближайшие дни. Глава 24. Признание. Следующие дни и 20 не просто пролетели. Они промелькнули, будто по щелчку пальцев, оставшись в памяти отдельными вспышками. Олеся чувствовала себя хомячком, загнанным в колесо. Чем быстрее переставляешь лапки, тем быстрее оно движется, а чем быстрее оно движется, тем быстрее надо переставлять лапки. Визит к кузнецу порадовал. Печь для бани получилась ровно такой, какой девушка хотела ее видеть. Более того, по своей инициативе Крист приладил к дверцам маленькие засовы, про которые Олес забыла упомянуть, и поддон для углей в виде жестяного ящика.